Глава 4. Дианадохос Калас, Болбасад. Высокий, сухой, как жердь, весь замотанный в широкие полотнища, тень Безносова низко поклонился. Он только что прибыл с большой земли и тутчас пожаловал в Срединный дворец. «Дианадохос Калас, Болбасад», — повторил поклон гвардеец Борон. Широкоскулый, приземистый, верткий, с мечом воин, опоясанный грубой веревкой. Верховный жрец Безносова и глава гвардейцев терпеть не могли друг друга. И Болу это было по нраву. Он изогнул тонкие губы в подобии улыбки. Но тут вдруг из оконного проема раздался громкий, требовательный плач младенца. И правитель скривился, будто задергал больной зуб. Во дворе испуганно зашикали. Послышалась тихая, бесхитростная песенка, и дочь унялась. «Дочь!» — сморщился Бол. «Дочь, шестая по счету!» «Тень Безносова!» — набросился он на жреца. «Я дал тебе Северный остров со всеми пещерами, как встарь! Я кормлю ваши ненасытные утробы, покупаю рабов, закрываю глаза на ваши проделки! И где же благодарность? Я сменил уже трех жен! Когда же мне родят сына?» «Но Диана дох! Я всего лишь скромный слуга Безносова!» «Вот именно! Вот именно! Сварите нужное зелье! Поройтесь в древних свитках, в книгах! Ведь я выгреб из дворца все сундуки с бумагами! Все отдал! Помолитесь Безносому, в конце концов!» — вспылил Басад. «Безносы служат смерти, Диана дох!» — прошелестел из-под полотнищ. «Радость деторождения не подвластна!» «Хватит!» — отмахнулся Бол. «Что там с проклятым сосунком? Какие новости с большой земли?» «Твой брат Учада в горах Дор-Чариан». «Знаю, знаю!» Нетерпеливый Бол пристукнул по подлокотнику. «Дан Рокон надрал им перцем задницы. Что дальше? Они готовятся выступить против нас? Горцы и проклятый щенок Бариан снюхались?» «В горах чужак виден сразу, мой господин», — спрятал глаза тень. «У нас нет своих людей в Дор-Чариан, и мы подбираем слухи на перекрестке у самой границы». «Дан Рокон готовит войско, но горцы не выступят, пока не соберут Азимы», — кратко ответил Борон и с превосходством глянул на жреца. Сидячи на островах, глава гвардейцев узнал больше, чем жрец, и стоило торчать в Арне столько времени. Раздраженный повелитель откинулся на троне, вжимаясь в деревянную высокую спинку, катнул желваками. «Проклятие!» Отныне у Дорча новый голос империи вновь вступил жрец. «Элса Этик». «Элса? Не может быть!» — привстал Бол. «Супруга Гриса!» «Истинно так!» Тень зашуршал своими тряпками. «Мои люди перехватили разговор обозников. Те везли Элсе в горы провизию и изысканные...» «Дальше!» — рявкнул нетерпеливый Боссад. «Слуги распустили языки», — продолжил жрец. «Элса положила глаз на Рекса, а тот уже ест с ее руки, слушает бабьи речи и пьет вино». «Славно, славно!» — Убол отлегло от сердца. «Раз Рекс так увлекся Элсой, то добоев ли ему? Схватка с имперцами без потерь не обошлась, не могла обойтись. Второй войны Дор-Чариан не потянуть, да и Элса своего не упустит, раз взялась за Дана. Уж сколько лет Рекс проходил вдовым?» «Не то!» — рубанул Борон. Он все норовил сбить спесь со жреца. «Коскахаскопиан объявился!» «Что?» Бол вскочил с трона. Одним прыжком перемахнул ступени и забегал подле замотанного. Тень Безносова по-настоящему служил только своему богу. И гнев правителя встретил достойно. Он вытянулся, взведенный тетивой, и уставился красными глазами без век в стену напротив. «Отец Голубины, все подводное воинство! Копиан! Неужели крабы еще не гадят в его обглоданный череп? Я же отдал Косхаса тебе! Прямо в руки! Слуги Безносова на моих глазах уволокли его в подземелье!» Костяшкой согнутого пальца Бол вколачивал обвинение во впалую грудь тени. «Почему же я вновь слышу это проклятое имя?» Он вырвался. Обманул охрану, бросился со скалы, прошелестел из-под одеяния. «Был шторм. Я решил, он утонул». «Решил?» — Бол выхватил кинжал. Острее клинка затанцевал у смотровой щели в тряпках. «Ты многое пожертвовал Безносому. Нос, губы, веки, уши. «Тогда зачем тебе глазенки? Язык?» «На все воля Безносова», — едва заметно пожал плечами тень и выкатил больные в красных прожилках глаза направителя. Бол сплюнул и отошел. Убрал клинок и двинулся к окну. «Слуги Безносова любят ночь, а ночь любит нас и прячет», — зашелестел жрец в спину. «Люди пьют в темноте, как безумцы, и совокупляются, как собаки, и болтают. Болтают в Арне, болтают в Арраине, много пьют и много болтают, Дианадох». Басат выглянул в окно. Служанка кормила большой грудью его дочь. Остальные дочери постарше возились в песке, а жены разлеглись в тени и щебетали. Бол вздохнул. «О чем же болтают в сердце империи?» «Со страхом смотрят в степь. Но нам ведь интересно иное». Бол невольно кивнул в ответ. Кормилица потянула младенца, отрывая от груди, но вдруг вскрикнула. Девчонка укусила ее за сосок и зашлепала по груди малюсенькой ладошкой. Служанка увидела Бол и замерла, побелев от испуга. Довольная кроха пристроилась к груди по новой. «Проклятие! Какой характер! Боевитый, упрямый, если бы парень! Проклятие!» Бол треснул по подоконному камню и повернулся. «Столичные воры, недовольны выскочкой из Атриана, рыбаком, нынешним ночным хозяином, хотят свернуть ему шею». «Какое мне дело до воровских дрязг в империи?» Бол заломил бровь, но промолчал. «Этот рыбак по имени Остах, бывший Тана Сендера Законника». Пораженные Басат и Бором переглянулись. В Арраине рыбак заводил разговоры о найме кораблей на короткий срок. До Полуденных островов и обратно. «Сученыш воровской, жабья слизь!» — прошипел Бол. «Ночной глава подыскивал корабли для ублюдка Бариана и горцев. Мы кинули подметные письма главным столичным ворам. Не может ночной глава печься о чужой мошне. Намекнули. Для нового ночного хозяина товары с островов могут и подешеветь». «Не то все!» — буркнул Борон. Хитрости жреца ему пришлись не по нраву. «Рексова последыша, ученичка имперского, нужно прибить, и всего делов. Наследника убьют в империи, рок он вмиг на добы подымется, про нас забудет». Басад затаил дыхание. «А что? Дельная мысль». «Безносый забрал всех слуг, что были в Атриане», — жрец потер ладони. «Отныне этот город проклят». Гвардеец повеселел. Резня замотанных в Атриане до сих пор радовала ему сердце. «К тому же у Рекса есть еще один сын», — добавил тень. «Тогда дочку наместника прирезать! В горах, у Рокона под носом!» — опять рубанул Борон. «Дочь Элсы и Сивина?» — удивился Бол. «В горах?» «Она заложница у Дана», — склонил голову тень. В его голосе послышался интерес. «Дочка погибает. Сивин сгоряча разбираться не будет. Порешит в ответ горского мальчишку, и война завертится по новой». Торопливо подгоняя себя, зачастил Бол и пристукнул по подлокотнику. «Такую безносому по нраву! Только убейте девчонку чисто, без яда, ножом! Чтобы на Полуденные острова не упала даже тень подозрений! Даже тень!» Басат развеселился и взмахом руки отослал жреца прочь. Борон проводил долговязую фигуру презрительным взглядом. Ночные убийства, резня детей, кровавые жертвы в подземельях. «Открытый бой с врагом, лицом к лицу!» «Вот путь мужчины, путь воина!» «Что думаешь?» Бол подошел к карте. «Если они соберутся, где будем встречать? На море? На берегу?» «На берегу». Борон встал рядом и склонился над картой. «Они пойдут сразу к Срединному острову, к дворцу. Времени у них нет. Захотят одним ударом все решить. Мест для высадки на Срединном немного. Встретим их как надо. Там всех и положим». Элса Эттик с замиранием сердца следила за Рексом Роконом. Таким она его еще не видела. Весь словно из камня, лицо неподвижно, серые глаза неотрывно смотрят на собеседника. Она перевела взгляд на отца. Элаам Эттик, завсегдатай высокого арнского двора, один из глав всемогущего торгового союза, приближенный императора, подобрался и вцепился в подлокотники кресла. Напуганным Элам не выглядел. Уж слишком много лет он отдавал приказы и вершил чужие судьбы. Однако Элса хорошо знала своего отца. Не такого приема он ждал в горах, совсем не такого. Когда огромный обоз пересек старую новую границу, брод через Джуру, долина всполошилась. Решили, что ополоумевший наместник вновь двинул войско на Дор-Чариан. Так велик был отцовский выезд. Да и сама Элса изумилась. Отец, несмотря на все свое богатство, всегда оценил скромность. Она порядком побаивалась этой встречи, с тревогой ожидая серьезного разговора о своем самовольном уходе в горы, о пошедшем в разнос Сивини. Но отец затеял совсем иную игру, и она даже не успела понять, какую. В имение нагрянул Дан Дор-Чариан с помолодевшим Таносом, и теперь во внутреннем дворике, скрытом от чужих глаз и ушей, пахло грозой. «Торговый союз повелел не продавать мне зерно!» — чеканил слова Рокон. Рядом в плетеном кресле развалился Гинтер. Танос благодушно улыбался, и оттого опытный Элам чувствовал себя еще более неуютно. «Но мне неизвестно!» — начал отец, однако Рокон не дал ему продолжить. «Это ложь! Тебе известно! Это придумал ты! Или твоя дочь!» Рокон глянул на Элсу, и она вздрогнула всем телом. Глаза Дана на миг потеплели, а губы тронула легкая улыбка. Элса не узнавала его. По ночам Рокон был жаден и горяч. Они до рассвета не могли выпустить друг друга из объятий, а с приходом солнца Дан Дор-Чариан снова становился немногословным и отстраненным. Когда все только закрутилось, она с радостью предалась волнующей охоте за сердцем неприступного горца. А через пару седмиц вдруг поняла, что охотятся уже за ней. Она увлеклась, загорелась и совсем забыла, ради чего начала эту игру, пока не прибыл отец. «Мне известно. Тебе известно. Слова, слова», — покачал гладко выбритой головой, умощенный розовым маслом, отец. «Горцы славны своим гостеприимством. Я думал...» «Не те времена», — оборвал его Дан. «Ты видел Архогу? Гостеприимное село. Там всегда любили принимать имперцев. За это всех сельчан приколотили к воротам. А в живых остался лишь один парень. Ты хочешь говорить со мной о гостеприимстве?» «Войны и случаются между соседями. Вслед за войной приходит мир», — заметил Элам. Могущественный вельможа забеспокоился. Ему не дали возможности оглядеться. Как назло перестали приходить весточки от сплетника, на чьи сведения он так привык полагаться. Теперь Эттик-старший не понимал, как строить неожиданный разговор, который все более походил на допрос. «Власть долга только там, где властитель не верит словам», — добродушно прогудел Гинтер, жмурясь на солнышке. «Вот и Сивин не захотел подписывать мир. Все соглашения между нами остались лишь на словах». «Чего ты хочешь услышать от меня?» — рассердился отец. «Что нужно, Дор-Чариан?» «Зерна и рабочих рук, конечно», — бесхитростно ответил Гинтер. «Понять, что нужно главе торгового союза в горах Дор-Чариан», — негромко добавил Рекс. Элам подался вперед. Рокон поднял руку и добавил. «Копье имперского метателя пронзило мою грудь. Однако мать предков уберегла меня и одарила. Я слышу ложь, Элам. Так что знай цену своим словам. Что тебе нужно в моих горах?» Элса затаила дыхание и уставилась в стену перед собой. «Дан слышит ложь?» Она совсем недавно гладила рубцы на его сильном теле. «Неужели Рокон говорит правду?» Элам задумчиво пожевал губами и кивнул. «Арна гуляет по-прежнему. Все привыкли к сладкой жизни. И поражения на границах ничему не научили престол. Толгава, Дор-Чариан, Арзрат — все впустую. Гремят пиры, вино льется рекой, люди совокупляются на улицах, словно безродные псы». Элам дернул щекой. «Арна оглохла и ослепла. Крылатая беда идет из степи, а за ней идут лакосы». Гинтер перестал улыбаться и переглянулся с Роконом. Тот вновь поднял руку и прервал отца. Дан Дор-Чариан выдернул меч и положил на низенький столик. Элам побледнел. «Эндер Законник, Дан Дор-Чариан, по твоему слову отравили моего отца!» Элам дернулся, словно от удара. Выпрямился, положил руки на колени и медленно ответил, не отводя взора от пронзительных серых глаз. «Нет. Я знал об этом решении глав торгового союза, но не согласился и голосовал против. Более того, я отговаривал других от этого неразумного поступка. Сивин Грис, это наместник, приговорил отца и исполнил все то же он. Отравили слуги Безносова. А Сивин...» Элам мельком посмотрел на дочь, и она едва заметно склонила голову. «Да, Это он написал в торговый союз. Он нашел замотанных». Во дворике повисла тяжкая тишина, грозя оборваться лавиной. Данрокон поднялся и вложил меч в ножны. Прошагал к выходу и махнул рукой. Вернулся вместе со смешливым носатым стариком. Тот переваливался на кривых ногах и прижимал к груди ворох свитков с походной чернильницей. Рокон усадил старого горца на свое место и повел рукой перед собой, приглашая Элама продолжать. Отец вновь повел свой рассказ, но Элса уже не слушала. Она глядела только на бесстрастное лицо Рокона. «Неужели все это время он видел во мне? Читал мысли? И все это было нужно только...» Рокон и вправду словно услышал ее немые вопросы. Правитель горцев повернулся и вновь слегка улыбнулся. Невозмутимый, он прошел сквозь изумленные, растерянные взгляды и поманил ее за собой. Стоило им скрыться за углом, когда он подхватил Элсу на руки. Едва они ввалились на женскую половину, как Рекс набросился на нее. Впервые Элс увидел его при ярком солнечном свете, а Рокон обвел ее обнаженное тело таким восхищенным взором, что она зарделась, будто юная девушка. И все это время, пока он брал ее, Дан не отрывал взгляд от ее лица. «Так ты не гневаешься?» — спросила Элса, когда они откинулись на подушки. «Не таишь злобу?» «Мы еще поторгуемся с твоим отцом», — он провел ладонью по ее мокрой спине. «Власть Дорчериан только крепнет, чего же злиться? Ну а когда мы выстоим, и все закончится, я удалю Элама из долины. Он слишком опасен». Рокон облачился в одежды, опоясался мечом и двинулся к выходу. Застыл на пороге. «Вот только, Элса, я вскоре уеду. Еще есть время, но...» «На полуденные острова?» — фыркнула Элса. «Воитель рвется на войну?» Рокон порывисто обернулся, вскинул брови, и Элса с облегчением рассмеялась. «Думал, я не знаю. Хвала Паготу, значит, ты не все видишь в моей голове». «Я не вижу в головах», — обронил легкую улыбку Рокон. «А твой живой ручей звенит так радостно». С этими странными словами он вышел и притворил за собой дверь. Рокон, сын Эйндера, повелитель и защитник Алайнов, Дворча, Дорча, Дремнов, Гверхов, Гворча, Квельгов, Терскелов, смотрел на горы перед собой. За каменными пиками возвышалась благословенная мать предков, невидимая отсюда. Выселся завал подле скошенной горы и раскинулся брошенный имперский лагерь, где теперь стояли баллары и беглые рабы Коски Черепа. И где-то там сейчас находится его младший сын. Пора бы ему уже возвращаться. «Мать предков всеблагая, утро надежды, слава тебе!» — обратился к богине-правитель. Эндер-законник был прав. Пришли лакосы. Еще не запахло паленым, а торговец Этик уже прибежал. Теперь имперские товары ничего не стоят. Все сожгут и растопчут луналики. В живых бы остаться. Сколько у нас времени, пока кочевники подойдут к горам? Год? Меньше? Больше? За спиной послышался шорох. Рокон догадывался, кто это. Он хмуро посмотрел на дочь Элсы. «Подслушивала? В империи все такие!» Во дворике, где шли переговоры с Саламом, девочка пряталась в дальнем углу за бочкой с дождевой водой. Рокон не сразу ее приметил, а потом уже не показал виду. «Дан, Рокон!» — зачастила Наула, как ни в чем не бывало. «А ты и вправду видишь, когда человек врет? А дедушка врал или нет? Неужели лакосы нападут на Арну?» «Я не вижу ложь!» — мотнул головой Рокон. Девчонка его забавляла. «Слышу!» «Как это?» «Слышу журчание ручья. Вдалеке тихонько. Когда лгут, ручей шумит меж камней. Чем сильнее врут, тем громче шумит», — пояснил Рокон. «Здорово! А когда Ултер приедет?» «Ты ведь знаешь всю правду о моем дважды рожденном сыне». Рокон наконец посмотрел девочке прямо в глаза. «Твоя мать желает выдать тебя за него, а ты?» «И я хочу, он мне обещал». Плеснула быстрая вода между камней, и Дан улыбнулся. «Ручей шумит, Наула, шумит! Мой сын не обещал тебе этого». Девчонка насупилась, а Рокон посерьезнел. «Элса догадывается, что я подменил сына. Она видит перед собой прежнего наследника, знакомого ей по Атриану. Элса решила, мы припрятали истинного наследника, а в школу отправили его младшего брата. Твоя мать мечтает выдать тебя за будущего Дана Дорчариан, но Ултер не... Я знаю, мне все равно!» — тряхнула локонами дочь наместника. «Зато Ули дважды рожденный, так он скоро приедет!» Рокон пожал плечами и вновь посмотрел на белоснежные вершины. Он послал сына забрать имперские метатели и вернуть Тарха, а заодно проверить разбор завала. Скоро праздник середины лета, и проход к родовой горе должен быть расчищен. С той поры прошла уже седмица, и наследник, должно быть, держит путь назад. Ултор был нужен и самому Рокну. Вместе с огромным обозом торговца Элама прибыли посланцы из далекого Амарана, болотного края. Мастера-рыбоводы уже разметили будущие пруды и только и ждали приказа начинать. Но Дандор Чариан сперва хотел дождаться сына. «Едут! Пагод превеселейший! Какая шутка!» Вдруг подпрыгнула девчонка и захлопала в ладоши. «Едут!» Далеко-далеко на горной дороге показался отряд. Это мог быть кто угодно. Однако несносная девчонка мигом помчалась к конюшне. Рокон не двинулся с места. Вскоре по долинному тракту двинулась одинокая фигурка всадника. Но к ней тотчас примкнул десяток ближников и поскакал рядом. С дорогой гости глаз не сводили, мало ли что. Рокон вновь перевел взор на появившийся отряд. Он не сказал девочке главного. Вскоре Ултор уедет на войну. Недавно Дану вновь снились видения, которые уже посещали его в лоне матери. Теперь Ултор и юный Бол Бариан в окружении зажженных факелов склонились над неподвижным телом замотанного, а неподалеку шумело море. Воля матери для Дана Дорчариана была очевидна. Сын отправляется вместе с ним в поход на полуденные острова. Летний зной придавливал плечи тяжелой потной буркой. Изредка из глубокого ущелья прилетал прохладный ветерок, остужая разгоряченное лицо. Горы поросли травой, и только дальний склон словно укрылся снегом. Так много там паслось овец. Меж горами скакал грозный лай пастушьих волкодавов. Кайхур презрительно фыркнул в ответ и потрусил рядом со смирной кобылкой наследника. На горских харчах щенок подрос и в холке уже поравнялся с коленом хозяина. Удачно съездил. Взгляд Ули бездумно скользил по острым пикам. Завал почти разобрали. Бариан доволен. Вооружил всех своих на загляденье. И нам сколько добра перепало. И снаряжение, и шатры, и палатки. Щиты, мечи, стрелы, копья. Повозки, бочки, ткани, железо. Да и стрелометы с камнеметами от огня почти не пострадали. Подкоптились немного. Аскаду восстановить, расплюнуть. Детали от имперских метателей заняли 5 телег, которые поскрипывали позади. Вдруг дважды рожденный увидел посреди голых скал невиданный синий-алый костер и натянул поводья. Кайхур задрал хвост и сипло тявкнул. Тума глядел в том же направлении и скреб щеку под повязкой. Миновать подобное чудо Ули никак не мог. Чей же огонь жизни горит так странно? Ули никогда не видел ничего подобного. Он приказал остановиться на привал и готовиться к ночлегу, а сам вместе с Туммой и Кайхуром отправился наверх. Следом увязался Тарх, и избавиться от упрямого ближника отца не было ни малейшей возможности. «Да что там такое, Ули?» — ворчал великан. Никакого огня он, само собой, не видел. А открыться перед Тархом, что он и есть дважды рожденный, Ули не мог. «Тумма углядел что-то», — беспечно ответил наследник. Кто-то неподвижно застыл за валунами и ждал приближающихся гостей. Едва они вывернули из-за скалы, как Тарх охнул и рванул меч из ножен. Широко шагнул вперед, заслоняя наследника. Тумма замер у гладкой скалы и не шевелился. Послышалось глухое басовитое ворчание. Уши у Кайхура поднялись торчком, и пес кинулся к россыпи здоровенных валунов. «Кайхур!» — закричал Ули и метнулся мимо Тарха. На небольшой площадке с копом набросанной кости и черепа животных валялись клочья гниющих шкур. Страшноватое местечко. Умный пес застыл прямо напротив проема и уставился в сумрак. Ули приблизился. За ним топал здоровяк Тарх, не выпуская из рук меча. И неслышно ступал задумчивый Тумма. «Милостивая Томил Манаква послала нас!» — обратился черный лекарь ко тьме меж камней. Тьма осторожно зыркнула огромными глазами, шумно втянула воздух. «Спрячь меч, ты его пугаешь!» — одними губами прошептал наследник. «Еще чего?» — бык насупился. «Да кто там?» «Тарх!» — попросил Ултор. Гигант со стуком вогнал меч в ножны и из-за камня вывернул огромный джогувара. Шерсть спуталась и побурела от крови. К шкуре горного быка, накинутой на плечо и бедра, прилипли соры мелкие камушки. На боку виднелась перевязь и торчала деревянная рукоять простенького кинжала. Тарх отшатнулся и вновь схватился за оружие. «Перестань! Это друг!» Одернул Ултор и бесстрашно шагнул вперед. Тарх держался за ним, но его вдруг удержала сильная рука. Тумма тотчас отпустил быка, и тот посмотрел на черного лекаря. Клибовы потроха!» Верный пес и одноглазый колдун замерли в стороне и спокойно смотрели, как наследник приближается к старому хозяину. Джогу Вара слегка рычал, нюхал воздух и с подозрением смотрел на юного горца. «Не веришь глазам своим?» — ласково спросил Ули. Подошел вплотную и протянул ладошку. Коснулся толстенного, как бревно, предплечья и легонько погладил. «Верно, верно. Это не я. А мой брат подарил тебе кинжал. Мой брат». Тихий голос наследника успокоил Джогу Вара. Он зашел назад, в сумрак прохода, и просительно заворчал, жалобно подвывая. Первым опомнился Кайхур. Щенок прянул с места и бросился в темноту. Промчался мимо огромной косматой фигуры и скрылся за валунами. Ултер заторопился следом, а Джогу Вара шел впереди наследника, указывая путь. Тарх и Тума двинулись за ними. Мертвая Джогу Вара лежала в луже подсохшей крови на каменистой площадке. Невидящие глаза уставились в небо. Новорожденный малыш часто-часто дышал, тиская пустую материнскую грудь. Он дрожал всем телом. Глаза его блестели, щеки впали. Рядом лежали куски мяса, добытые Джогу Вара. Жужжали мухи. Кайхур легонько ободнул малыша в живот, усаживая на земь, и принялся вылизывать волосатую мордочку. Ултер выхватил кинжал, подскочил к грудничку. Косматая гора за спиной вдруг взревела, качнулась. «А ну, цыц!» — топнул ногой дважды рожденный. «Сына напугаешь!» Джогу Вара застыл и жалобно заскулил. «Пуповину! Пуповину-то чего не перерезал? Зачем тебе брат кинжал дал?» — выговаривал дважды рожденный старому хозяину. Наследник приблизился к детенышу. Он монастырь помог. Раздул слабенькое пламя. Малыш креп на глазах. И наследник перемахнул пуповину. Тумма длинными ловкими пальцами сноровисто завязал огрызок хитрым узелком. «Вот видишь!» — обратился к Джогу Вара Ули. Он забрал малыша на руки. «Тяжеленный! Да и размером с трехлетнего ребенка не меньше!» Волосатые ручки с твердыми коготками потянулись к нему. Мокрый нос ткнулся в шею. Ули засмеялся и немного плеснул живительного огня. Они напоили новорожденного сырыми яйцами из походной сумы Тарха, который тот цапнул из гнезда лесной курочки, и вышли наружу, подальше от мертвого тела. «Видел?» — спросил наследник, заглядывая в глубоко посаженные черные глаза Джогу Вара с преданностью смотрящего на него. «Яйцами нужно кормить, молоком. Уже потом мясо, только разжевать. Эх, как же объяснить тебе?» Однако Джогу Вара все понял. Вот только... Хозяин гор склонился над Ултером, слегка приобнял его за плечи и ласково проворчал. Дунул новорожденному в лицо и подтолкнул наследника к спутникам. «Забрать? Забрать его?» — пробормотал Ули. «Чего тут думать?» — шепнул Тарх. «Боится, не сдюжит, погубит мальца». Старый хозяин согласно загудел и повернулся спиной. «Подожди, подожди!» — заторопился Ултер и осторожно передал Тумме слабой тельце. Наследник подбежал к Джогу Вары и низко ему поклонился. Отцепил с пояса ножны с мечом и подошел к великану. Приладил оружие к перевязи. «Спасибо за брата», — пояснил Ули. «Там, на заградном мосту, брат обещал подарить тебе меч. Он рассказывал...» Ули вновь поклонился, и они удалились вместе с нежданным пополнением. Всю обратную дорогу наследник отбивался от любопытных горцев, желающих поглазеть на маленького Джогу Вара, и ломал голову, что же ему делать с детенышем. А вот на следующем привале на утро насел Тарх. До него дошли, наконец, слова юного горца про заградный мост, и он запутался. Кто же из братьев кто? Пришлось посвятить в тайны наследников и его, поведать о подмене и приключениях сыновей Дана. Бык покачивался на сильном, своем здоровущем жеребце, раздувая щеки краснее. Потом грянул таким гоготом, что горцы испугались схода лавины. «Нули!» — басил бык. «Нули!» Чтобы Тарх не задавался, наследник озадачил его будущей поездкой к Тулгувам. Бык тотчас посерьезнел. Поход к Сегмату Громкому — великая честь для ближника Дана. «Ты там бери всех рабов подряд. Кого дадут? Соли тебе для обмена отец много отсыплет», — наставлял Ултер. «Но больше всех нам каменотесы нужны, строители». С этими разговорами они и не заметили, как дорога повернула, и путники оказались в долине. Дома. Ултер глянул с верхотуры на две виллы поместья друг против друга и нахмурился. Подле новой виллы раскинулся небольшой походный лагерь, и стояли рядами приметные имперские повозки. Неужели отец Элси пожаловал? Вдруг из ворот выметнулся одинокий всадник и заскакал по долинному тракту. Его тотчас окружили конные воины, и все вместе они двинулись дальше. «Кто это там?» Ули обратился к Дару дважды рожденного и всмотрелся. «Наулка!» Глупо заулыбался наследник. Тарх услышал его, скосил глаза, выразительно хмыкнул и промолчал. Наследник толкнул бока кобылки пятками и поскакал навстречу. Тарх и Тумма не отставали. Наула налетела на него смерчем. Сердито поглядывая на своих непрошенных провожатых горцев, она тащила наследника в сторону и горячо зашептала на ухо последние новости. Услышав начало рассказа, Ули вскинул брови и покачал головой. «Подслушивать секретный разговор Данадор Чариан с главой торгового союза. Ну, кому такое в голову придет? Только несносный Наули Эттик. Так что это Сивен Грис твоего дедушку убил», — закончила она. После страшной новости о гибели библиотекаря Либурха от руки наместника, Наула никогда больше не именовала Сивена своим отцом. Жила бы она в имении, подсыпала ему в чашу яду. С горячей Наулы станется. А мой дедушка про лакосов рассказывал. А еще он, как про новый путь к Толговому слышал, сразу приехал. Ули вновь посмотрел на имперские повозки внизу и криво ухмыльнулся. Так вот в чем дело. Новый торговый путь к Толговым сквозь горы, мимо бывших земель северян, которые отныне принадлежат Дорчарян. За такое купцы себе левую руку отгрызут. «Постой!» — вскинулся Ули. «Лакосы? Ты сказала, лакосы?» «Тумма!» — обрадовалась Наула. «Здравствуй, Тумма!» «Желтый огонечек!» — пробасили за спиной. «Ой, а кто это у тебя? Кто это такой красивенький? У кого это такие большие глазки?» Вдруг засисюкала Наула, смешно складывая губки. Схватив за предплечье Ули, который все не мог прийти в себя, она затрясла его. «Ули, Ули, а кто это? Он такой, такой...» «Это мой для тебя подарок, Наула Эттик. Возьми его под свою руку и не делай зла. Оберегай и...» Громкий визг был ему ответом. Наула спрыгнула с лошади и бросилась к Тумме. Охнув от тяжести, она приняла мохнатого детеныша. И он тотчас обнял ее за шею и защекотал губами за ухом. Наула засмеялась и счастливыми глазами посмотрела на Ултера. После этих горячих вестей наследника закрутил вихрь событий. Вставал он с рассветом, а вечером приползал, обессиленный, уже затемно. Тарх отправился к Толговым вместе с немаленьким обозом и Эламом Эттиком в придачу. Глава торгового союза не смог отсидеться в имении, прознав о походе Тарха. Теперь он вез богатые подарки Сигмату Громкому и старейшинам толговских родов. Новый торговый путь через земли Дорчариан сулил большой прибыток. Вот только если будет кому торговать после нашествия луналиких лакосов. Вместе с Эламом Эттиком в Дорчариан прибыло и посольство от Ксена Конутопа, булгара, потомственного бродника из рода великих булогов. Толстощекие болотники привезли дары от отца Булгуни, пятерых подружек для Кайхура и мастеров-рыбоводов с огромными чанами. Под крышками в воде плескались и взрослые рыбы, и мальки. Мастера-болотники спрятали чаны в тени, подливая воду, и кормили рыб по-особому, перетертым зерном с травяной мукой. Ули тотчас приступил к выкопке прудов. С подачи хитроумного наследника выбранную землю отвозили на строительство крепостей, смешивали с булыжниками и речной галькой, и плотно забивали пространство между двумя рядами массивных каменных блоков. Каждый слой проливали водой и трамбовали бревнами стоймя. Горцам будущие пруды сразу пришлись не по нраву. Пахотная земля в горах ценилась на весь золото, а здесь ее выбирали лопатами и увозили. Впрочем, копали общинные поля архоги, где отныне не остались хозяев, и родовые земли самого Дана, и только это смиряло гнев горцев. Дважды рожденный только хмыкал в ответ. Потаенные знания, дарованные матерью предков, говорили ему, он все делал верно. В мельничном ручье будут оседать зерновые отходы от жерновов, а поток вынесет все съедобное в ближайший пруд. Осенью наследник намеревался еще высадить и деревья, оливки и орехи, а в пруды запустить уток с гусями. Однако сейчас Ултеру было не до живности. Болотники отлично справлялись с работой, и всем вниманием наследника завладела стена. Угроза вторжения лакосов не шутка. Вслед за пустой архогой может обезлюдить и вся долина. Крепость росла, но очень медленно. Элам, отец Элсы, перед отъездом не поскупился, отправил на стройку всех своих рабов и нанял строителей из провинции Аттариан, дабы не возбуждать ненужный интерес далекой Арны. Имперских строителей набирали осторожно, без лишней огласки. Ултер с нетерпением ожидал быка с выкупленными пленными рабами. Вот только когда он вернется? В один из вечеров измотанный Ули возвращался со стройки. Вечерело. Рядом ворчала беспокойная Джура. Горная речка жаловалась наследнику на воришек. Ультра ухмыльнулся. Кто бы мог подумать, что в горах перестанет хватать камня. Все гладкие речные окатыши подле будущей крепостной стены выгребли, оголив русло. Таскаться выше по течению и вытаскивать из песка камни — долго, муторно. Но дважды рожденный здесь нашел решение. Сперва раскурочили все старинные развалины родовых крепостей, а потом пришел черед общинных полей Архоги. Долины и горцы веками возделывали скудные поля, и с каждым годом саха выворачивала новые камни. Их складывали по меже, возводя ограды, высокие, в человеческий рост не меньше. И вот эти-то ограды теперь разбирали и вазами доставляли к стене. А потом забивали во внутренности стены между двумя рядами вырубленных блоков. Два больших пруда уже выкопали. Опытные болотники мигом нашли выход глины и замазали жидкой кашицей дно пруда. Перетряхивали ее чудными граблями несколько дней, дали подсохнуть на жарком солнце, схватиться корочкой и, наконец, спустили воду. А в одной из ночей Ултору приснился Либург. Радостный улей ворвался в библиотеку, тренькнул колокольчик где-то в глубине коридора, пахнуло древними свитками, книжной пылью и знаниями. Наследник протопал по узкому проходу, толкнул дверь. Старый библиотекарь сидел над своей раскрытой книгой. Вокруг горели свечи, лежало чиненное перо, стояла чернильница. Ули, задыхаясь от восторга, промчал мимо Либурга и плюхнулся в кресло. «Как здорово я все придумал, Либург! Мы такую крепость с Аскадом строим! Такую!» Болтая ногами, вещал Ули. «Там две скалы по краям выдаются вперед, как рога. Вот мы и прозвали крепость Рогатой. А на этих рогах мы башню обустроим. Как стену поднимем, скалу в объем упора с держателями, бревна настелим. И будет у нас деревянная тропинка с крепостной стены на самый верх, на башню уступы. А там мы метателей поставим». Старик улыбался, молчал и слушал. Он потянулся к перу и принялся записывать рассказ Ули. «Даже если враги камень из стены вышибут, то внутри-то все землей и булыжниками забито, представляешь? А толщина стены на телеге можно проехать. С такой стеной нам ни лакосы, ни империи не страшны, только бы успеть». Либург скрипел пером. Вдруг строчки смирили свой бег, буквы поплелись друг за дружкой. Библиотекарь писал все медленнее и медленнее, с трудом процарапывая каждое слово. Лицо старика скривилось, плечо вздернулось, скрюченная рука не слушалась. Либург сердито дернул уголком губ. И так и остался с перекошенным лицом. Он искоса глянул на юного гостя, завозился в кресле и еле поднялся. Застыл над Ультром. Тот со страхом смотрел на страшного старика. «Обещай, что не обидишь Наулу», — вдруг просипел старик. Ули быстро-быстро закивал головой, соглашаясь. «Обещай, что прочитаешь мою книгу». Ули опять закивал, и старик отвернулся. Тяжело припадая и подволакивая ногу, он подошел к двери и скрылся в кромешной темноте. Дверь захлопнулась, поднялся сквозняк. Горящие свечи упали на раскрытую книгу. Огонь тотчас охватил бумагу и заплясал над столом. А Ули будто примерз к стулу и не мог пошевелиться, беспомощно глядя, как на его глазах погибает труд всей жизни доброго Либурга. Ули всхлипнул и проснулся. Лицо пылало, словно опаленное жаром сгораемой книги сна. Ультр сел на кровати. «Обещай, что прочитаешь мою книгу», — звучал голос Либурга в голове. «Я же обещал! Я сам обещал ему тогда!» — прошептал мальчик и вспомнил свою последнюю встречу с учителем. «Либург же тогда уже умирал! Он все знал! Он попросил забрать книгу, а я и не понял!» Ули спрыгнул с кровати, забегал по комнате. «Нужно, нужно отписать брату! Оля сразу все поймет, ведь брат дал слово наследника!» Вдруг со двора послышался звонкий смех Вилеи, и Ули невольно улыбнулся, успокоился. «Да, отпишу братке, он найдет книгу!» Ультр приблизился к оконному проему. Вилейка с Гафром вставали даже раньше него, засветло. «Ого! А сегодня Вудс пожаловал!» И Тумма, который обычно спал подле входа в комнатушку наследника. Ули потянулся, зевнул и уселся на подоконный камень, свесив ноги. Наблюдая за разминкой юной пайгалки и изувеченного Гафра, Ули мысленно набросал текст послания для Олтера. Оставалось добраться до комнаты Таноса и зашифровать письмо. «Падай!» — вдруг раздалась команда Вудса, и Ули очнулся. Посмотрел во двор. Недавно в горах Дор-Чариан случилось небывалое. Пожалуй, для многих это событие затмило постройку стены и возможное нападение лакосов. Старый шут, о выступлении которого слагали легенды, кому бросил под ноги золотой наруч сам император, наконец взял себе ученика. Принес ему свою старую бороду, мочало, принес разрисованную маску личину с деревянной челюстью, Кто бы мог подумать. Учеником стал не родственник, а даже не Пайгал. Выбор Вудса пал на угрюмого Гафра. И на бывшего увечного воина тотчас стали смотреть с молчаливым уважением. Вудс, кого попало, не выберет. «Падай!» — скомандовал Вудс. «Ну же!» Гафр, оберегая раненую ногу, осторожно опустился на землю и растянулся во весь рост. Ули нахмурился. «Чего он придуривается?» Вот и Тумма остановил свою разминку и уставился на Гафра. Лекарь совсем недавно избавил увечного воина от боли. Пусть хромота и осталась, но... «Не так!» — пристукнул посохом Вудс. «Что ты разлегся, как кот на солнцепёке?» Велейка весело рассмеялась и показала Тумме язык. «Тамат-тануи!» — проворчал великан и внезапно вывалил свой огромный язычище в ответ. Девчонка присела от неожиданности, а Тумма вдруг легко вспрыгнул на канат и легко пробежался по нему, закрыв глаза и сражаясь тесаками с воображаемым противником. Велейка восторженно запищала, но неумолимый Вудс все испортил. «Гафр!» — строгим голосом напомнил он о себе. «Падай!» «Да как нужно-то, дядюшка Вудс!» — проворчал Гафр, потирая по привычке раненую ногу. «Нужно падать! Падать!» Старик вдруг брякнулся назад, да так неудачно, что посох вылетел из стариковской руки и тюкнул по седой макушке. Вудс громко ойкнул и потер ушибленное мягкое место, тряся сопливым носом. Гафр прыснул смехом, и Ули тоже растянул губы в улыбке. Велейка вспрыгнула на туго натянутую веревку и прошлась колесом, прогнулась назад и встала на руки. «Умничка!» Каждую седмицу Пайгалка выступала перед строителями крепости, веселила работников. «Видишь?» — воздел палец к небу Пайгал. «Люди всегда смеются, когда другие падают. Если выступление пошло не так, если не знаешь, что делать, падай. Вались ничком, опрокидывайся в таз с водой. Поскальзывайся на гнилых яблоках, набросанных с трибун. Наступай на пятки, борозди носом пыль. Проедься на заднице и порви штаны». Публика уписывается со смеху. «Понял?» «Понял, дядюшка Вудс», — поднимаясь и отряхиваясь, сказал Гафр. «Куда?» — возопил старый шут, тряся кулаком. «Куда? Больше падения люди любят только подъем. Вставание с колен. Ведь тот, кто упал, непременно должен подняться». Вудс встал на карачки, уперся руками на землю, потряс головой, приходя в себя. Отклячил зад, неловко поднялся и утер пот со лба, размазав грязь по лицу. Заковылял к откинутому посоху, постоял над ним. Зачем-то пнул, и нога незадачливого бедолаги вновь поехала. Он взмахнул руками, пытаясь удержаться. Схватился за натянутую веревку с развешенным бельем, та лопнула, и старик вновь растянулся в пыли, в ворохе тряпок. «Понял? Падай и вставай. Вставай и падай. Встаешь, ухвати проходящего товарища, стащи с него штаны. Ущипни девицу за мягкое место. Дерни медведя за хвост, пни собаку, урони деревянную челюсть. Наступи себе на бороду. Усёк?» «Да, дядюшка Вудс». «Тогда помоги подняться, ученичок». Гафр двинулся через двор, отбросил ногой проходящую мимо курицу, и безумно орущая квочка влетела старику прямо в грудь, захлопав крыльями по лицу. «Неплохо, неплохо», — отплёвывая птичий пух, одобрительно произнёс Вудс. «Верный глаз. Будет с тебя толк». Гафр, раздуваясь от похвалы, приблизился, протянул руку и тут же получил посохом по хребту. А Вудс одним движением ловко вскочил на ноги. Старый шут посмотрел на вскинувшего руки в притворном ужасе Гафра и повторил, теперь уже без тени улыбки. «Толк будет». Тяжелый труд до темна и пробуждение на рассвете под шутки Вудса, смех Вилея и добродушное ворчание Тумы за окном продолжались уже месяц. Темнокожий великан всерьез взялся за Гафра, и тот теперь мог орудовать и увечной рукой. Наконец-то вернулся Тарх и пригнал прорву рабов. Стройка сразу пошла веселее. С этими заботами Ултра не заметил, как убрали озимые. Близился день середины лета. После священного праздника избранное горское войско выступало с коленей матери в потайной гавани, и он отправлялся вместе с ними. Бола Бариана, сына Баривана, ждал трон Полуденных островов. За пару дней до выхода горцев к родовой горе произошли события, изрядно всполошившие долину. Велей вместе с Гафром сбежали в империю. А на Улу ночью подстерегли неведомые убийцы.